Всю неделю Тони встречался с Мэриан. Он отменил поездку в Канаду, сам не понимая почему, хотя думал, что, возможно, просто хочет сделать назло матери, отомстить за обман и интриги. Но если с самого начала это было правдой, то теперь... С каждым днем Мэриан все больше притягивала его. Тони нравились честность и открытость девушки, качество, которое он уже давно отчаялся найти в людях. Мэриан почти не бывала в Нью-Йорке, поэтому Тони показывал ей город. Они взбирались на статую свободы, поднимались на крышу Empire State Building, обедали в Чайнтауне, провели целый день в Метрополитен-музее и полдня в галерее Фрик. Оказалось, у них одинаковые вкусы, и хотя оба по молчаливому согласию избегали говорить о личном, взаимное притяжение ощущалось без слов. Часы летели незаметно, и, наконец, настала пятница, день, когда Тони нужно было отправиться на ранчо Уайтов. «Когда ты летишь домой?» В понедельник утром в голосе Мэриан не было радости. Вечером Тони вылетел в Хьюстон. Он мог бы воспользоваться одним из самолетов компании, но не желал даже случайно оказаться наедине с матерью. Она стала для него всего-навсего партнером по бизнесу, умным, сильным, хитрым и опасным. В аэропорту Хьюстона Тони ожидал Роллс-Ройс с водителем, одетым в джинсы и яркую сорочку. «Большинство гостей предпочитает лететь прямо на ранчо», — объяснил он Тони. — Там у мистера Уайта большая посадочная полоса, оттуда до ворот ехать почти час, да еще полчаса до большого дома. Тони подумал, что шофер преувеличивает, но ошибся. Ранчо Уайта больше походило на город. Въехав в ворота, они свернули на асфальтированную дорожку, миновали электростанцию, амбары, загоны, гостевые бунгало и домики для прислуги. И, наконец, очутились перед громадным одноэтажным зданием, показавшимся Тони гнетуще уродливым. Кейт уже приехала и сидела вместе с хозяином на террасе, выходящей на плавательный бассейн размером с небольшое озеро. Они были так погружены в беседу, что даже не заметили Тони, но тут Уайт поднял глаза и мгновенно замолчал. Тони почувствовал, что речь идет о нем. «А вот и он!» «Благополучно добрался, Тони?» «Да, спасибо». «Люси надеялась, что ты сможешь прилететь раньше», — вставила Кейт. «Неужели?» Чарли хлопнул Тони по плечу. «Мы устраиваем праздник на открытом воздухе в честь вашего приезда. Будем жарить мясо на вертелах. Скоро гости соберутся». «Вы очень добры», — кивнул Тони. «Если они собираются зарезать жирного тельца ради возвращения блудного сына, придется им остаться голодными». Появилась Люси в белой рубашке и облегающих поношенных джинсах. Даже Тони был вынужден признать, что никогда не видел девушки прекраснее. «Тони, я уже думала, ты не приедешь. Прости, что опоздал. Много дел». «Неважно». Улыбнулась Люси. «Главное, что ты здесь. Куда хочешь пойти?» «А что ты можешь предложить?» Люси взглянула ему в глаза. «Все, что хочешь», — тихо ответила она. Кейт и Чарли с умилением взирали на молодую пару. Даже по техасским стандартам приготовления к празднику велись с большим размахом. 200 человек гостей прибыли на ранчо личными самолетами, в «Мерседесах» или «Роллс-Ройсах». На противоположных концах огромного поля играли два оркестра. Официанты разносили шампанское, виски, пиво и лимонад. Четыре повара жарили на огне туши быков, баранов, бифштексы, цыплят и уток, готовили мексиканские блюда, варили омаров, крабов и кукурузные початки. На столах были расставлены блюда с печеным картофелем, мясом, горошком в стручках, салатами, горячими домашними лепешками и кукурузным хлебом с медом и джемом. На отдельных столиках сервировали десерт, только что испеченные пироги, торты, пудинги и с дюжину сортов приготовленного тут же мороженого. Тони никогда не думал, что можно просто так ради прихоти выбросить на ветер столько денег. В этом, наверное, и была разница между старыми и новыми состояниями. Прежде говорили, если разбогател, не показывай этого. Теперь же, если удалось поймать удачу за хвост, выставляй ее на показ, чтобы все завидовали. Происходящее казалось Тони неправдоподобным. Женщины в облегающих платьях с откровенным декольте, в сверкающих драгоценностях, мужчины, дружески хлопающие приятелей по спинам, громко окликающие знакомых. Несколько раз он чуть не сбил с ног официантов, нагруженных подносами, и подумал, что неизвестно, кого здесь больше, гостей или слуг. Краем уха он улавливал обрывки разговоров. «Порси из самого Нью-Йорка продать свой товар, а я ему, извините, мистер, зря время тратите, не на того напали. С этими трепачами держи ухо востро. Языком мелят, а у самого ни гроша за душой». Рядом появилась Люси. «Ты ничего не ешь. Надеюсь, все в порядке, Тони?» «Абсолютно. Великолепный праздник». «Это еще не все, приятель», — широко улыбнулась девушка. «Погоди. Что скажешь, когда увидишь фейерверк?» «Фейерверк? Ну да». Она сжала руку Тони. «Жаль, что здесь такая толкучка. Папочке очень уж хотелось произвести впечатление на твою мать. Завтра все разъедутся». «И меня не будет», — мрачно подумал Тони. Он сделал ошибку, приняв приглашение. «Если матери так нужна эта компания, пусть придумает другой способ ее заполучить». Он поискал глазами Кейт. Та, окруженная толпой восторженных слушателей, о чем-то оживленно говорила. Она была прекрасна и выглядела лет на 10 моложе своих 60. Ни морщинки на лице, ни грамма лишнего жира благодаря ежедневной зарядке и массажу. Мать относилась к себе так же беспощадно, как и к другим. И Тони, хоть и против воли, не мог ею не восхищаться. Постороннему наблюдателю могло показаться, что Кейт веселится от души. Она болтала с гостями, улыбалась, шутила. Только сын знал, как она все это ненавидит, но вынуждена притворяться, чтобы добиться желанной цели. Он вспомнил о Мэриен, о том, с каким отвращением она взирала бы на эту бессмысленную оргию. И сердце сжалось от боли. «Я выхожу замуж за доктора. Мы друг друга с детства знаем». Через полчаса, когда Люси вновь попыталась разыскать Тони, тот был уже на пути в Нью-Йорк. Он позвонил Мэриен из аэропорта. «Я хочу тебя видеть». «Да, Тони», — без колебаний согласилась девушка. Тони так и не смог забыть о Мэриен. Он так долго обходился без друзей, что не сознавал, насколько одинок. И вот теперь в разлуке с Мэриен ощутил, как многого лишен. Быть вместе означало вновь обрести утраченную нежность, радости жизни, навсегда забыть об уродливых, преследующих его призраках. Одна назойливая мысль терзала Тони. Потеряв Мэриен, он потеряет себя. Только она одна, единственная, была нужна ему. Когда Мэриен переступила порог его квартиры, в Тони проснулся, казалось, навеки умерший голод. И, глядя на нее, он увидел в глазах желание такое же сильное, и не было слов, чтобы описать случившееся чудо. Она оказалась в его объятиях. Обоих подхватил девятый вал нахлынувших чувств и поднял высоко-высоко, завертел, закружил, обволок и понес куда-то задыхающихся, счастливых, не осознающих ни времени, ни пространства, затерянных в невероятном наслаждений, потрясенных чарующим волшебством. Позже, когда они, обессиленные, но так и не разжавшие рук, лежали в полутьме, Тони еле слышно прошептал. «Выйдешь за меня замуж, Мэриен?» Обхватив его лицо руками, девушка взглянула Тони в глаза. «Ты уверен?» — нежно спросила она. «Это не так просто, дорогой. Твоя помолвка?» «Нет. Я ее разорву. Дело в твоей матери». «Какое отношение она имеет?» «Нет, позволь мне объяснить, Тони. Кейт хочет, чтобы ты женился на Люси Уайт». «Это она так считает». Тони снова обнял Мэриан. «У меня своя жизнь. Она меня возненавидит, Тони. А я этого не хочу». «А знаешь, чего хочу я?» — улыбнулся Тони. И чудо совершилось вновь. Только через двое суток Кейт Блэквелл узнала, что стало с сыном. Он исчез с ранчо Уайтов без всяких объяснений или извинений. Чарли Уайт оскорбился, а Люси была вне себя от ярости. Кейт пришлось извиняться, наспех придумывать причины столь поспешного отъезда. В эту же ночь она вылетела в Нью-Йорк и, переступив порог дома, сразу же бросилась к телефону. В квартире Тони никто не отвечал, то же самое было и на следующий день. Наконец, когда Кейт не знала, что и делать, раздался звонок. Еще не успев поднять трубку, она поняла, кто это. «Тони, с тобой все в порядке?» «Да, мама. Ты где?» «В свадебном путешествии. Вчера мы с Мэриан Хоффман поженились». Последовало долгое-долгое молчание. «Ты меня слышишь?» «Да, конечно». «Могла бы, по крайней мере, поздравить, пожелать счастья. Или как там обычно говорится?» С горькой насмешкой продолжал он. «Да-да, конечно. Желаю тебе большого счастья, сын». «Спасибо, мать». Послышались короткие гудки. Кейт положила трубку, нажала кнопку селектора. «Зайди, пожалуйста, Брэд». Когда Брэд Роджерс вошел в кабинет, Кейт объявила. «Только сейчас звонил Тони». Брэд взглянул в лицо Кейт и охнул. «Господи! Неужели тебе, наконец, удалось?» «Не мне, а Тони», — улыбнулась Кейт. «Считай, империя Хоффмана в наших руках». Брэд рухнул в кресло. «Просто невероятно! Я ведь знаю, какой Тони упрямец! Как ты смогла уговорить его жениться на Мэриан Хоффман?» «Очень просто», — вздохнула Кейт. «Делала вид, что пытаюсь сосватать ему другую». Все было продумано до мелочей. Мэриан будет прекрасной женой для Тони и вернет ему утраченную радость жизни. Несколько лет назад Люси перенесла операцию. Ей удалили матку. У Чарли Уайта никогда не будет внуков. Мэриан родит Тони наследников.